Ну. Один. Ленточку надо сюда привязать, белую ленту. А у кого есть где-то зажигалка? Что-то не работает. Не мешал ты убежать. А, все, хорошо. Сейчас на кладбище поедем. Борис, съездим, положим тоже цветочки в могилке. Странное совпадение. У нас в тот год, если вы помните, вот с того окна гостиницы «Балчук» снимал Спасскую башню. И как раз на пути говорил про путь наш. И вот на пути как раз получилось через 2 месяца. Что ровно на этом месте, вот если посмотреть, как раз Борис погиб. Представляешь, какое совпадение? Вот вся жизнь из совпадений состоит. Машина якобы закрыла своим этим в этот момент, в момент преступления. Давайте поздороваемся.